— ответил он, указывая на зал. «С тех пор, как я пришел сюда, появилось еще около десятка студентов, но принесем сразу, как только сможем». Я вернулся за стол и еще раз просмотрел детские сказки, а потом сменил их на бестиарий. На этот раз ожидание было куда более долгим, и я открывал для себя необычную летнюю спячку со скинианов. Когда почувствовал легкое прикосновение к плечу, я обернулся, ожидая увидеть хрониста с грудой книг, или, может быть, Безила, подошедшего поздороваться, и был очень удивлен, узрев над собой магистра Лорена в черной магистерской мантии. «Пойдем», — сказал он, и жестом показал мне следовать за ним. Не зная, в чем может быть дело, я вышел вслед за ним из читального зала. Мы завернули за стол хрониста и прошли вниз по ступенькам в маленькую безликую комнату со столом и двумя стульями. В архивах было полно комнаток вроде этой, читальных норок, сделанных для того, чтобы дать членам Арканума возможность посидеть в одиночестве, изучая книги. Лорен положил книгу запросов из могилы на стол. «Я помогал одному из новых хронистов и обратил внимание на твой запрос», — сказал он. «Ты интересуешься Чандрианами и Амир?» Я кивнул. «Это связано с заданием от преподавателя?» Секунду я размышлял о том, не сказать ли ему правду, о том, что случилось с моими родителями, о легенде, которую я услышал в Торбиане, но реакция Манета на мое упоминание о Чандрианах показала, насколько это будет глупо. Пока я не увидел Чандриан своими глазами, я не верил в них. Если бы раньше кто-то заявил мне, что видел их, я бы решил, что он сумасшедший. В лучшем случае Лорен подумает, что я видел это в бреду, в худшем, что я глупый ребенок. Я вдруг остро осознал тот факт, что, разговаривая с магистром архивов университета, я прикасаюсь к одному из краеугольных камней цивилизации. Новая картина вдруг сложилась передо мной. Истории старика из какой-то таверны в доках вдруг показались очень далекими и незначительными. Я покачал головой. «Нет, сэр, просто хочу удовлетворить любопытство». «Я весьма уважаю любопытство», — без всякого выражения произнес Лорен, «и, возможно, смогу немного удовлетворить твое. Амир являлись частью церкви давно, когда еще была сильна Туранская империя. Их девиз звучал так: «Ивара энем эуага», что приблизительно переводится как «ради благой цели». Они были рыцарями, в равной мере странствующими и творящими суд. Обладая властью судить, они могли выступать судьями в религиозных и светских судах. Все они в той или иной степени освобождались от исполнения законов. Большую часть этого я уже знал. «Но откуда они появились?» — спросил я. Ближе подойти к истории Скарпии я не осмелился. «Они произошли от странствующих судей», — ответил Лорен. «А людей, которые ходили из города в город, неся власть закона маленьким атуранским селением». «Значит, они появились в Атуре?» Он посмотрел на меня. «А где еще они могли появиться?» Я не смог заставить себя сказать ему правду, ведь после истории, рассказанной стариком, я подозревал, что у Амир могут быть куда более древние корни, чем Атуранская империя. И о своей надежде, что Амир и сейчас существует где-то в мире. Лорен принял мое молчание за ответ. «Маленький совет», — мягко сказал он. «Амир — эффектные фигуры. В юности все мы воображаем себя Амир и сражаемся в битвах на ивовых прутиках. Для мальчиков, естественно, тянуться к таким историям». Он встретился со мной глазами. «Однако мужчина, арканист, должен сосредоточиваться на глубинных основах. Ему следует заниматься практическими делами». Он удерживал мой взгляд, продолжая говорить: «Ты юн. Многие осудят тебя только за это». Я открыл было рот, но он поднял руку. «Я не виню тебя за увлечение мальчишескими фантазиями, но советую избегать выказывать это увлечение». Он спокойно смотрел на меня. Его лицо, как всегда, ничего не выражало. Я подумал о том, как Амброс обошелся со мной, и кивнул, чувствуя, что щеки заливает краска. Лорен достал перо и нарисовал ряд штрихов поперек моей первой записи в книге запросов. «Я весьма уважаю любопытство», — повторил он. «Но другие думают не так, как я. Я бы не хотел, чтобы твоя первая четверть осложнилась проблемами. Полагаю, для тебя все и так будет нелегко, и без этой дополнительной заботы». Я повесил голову, чувствуя, что чем-то разочаровал его. «Понимаю. Спасибо, сэр».